Далее настала очередь располагавшихся рядом почты и телеграфа. Там пока вообще не успели организовать никакой обороны, кроме вооруженных шашками и пистолетами постовых полицейских, быстро обезвреженных. По-японски из всего отряда мог маломальски изъясняться и читать только один вольноопределяющийся из студентов, вызвавшийся с ними добровольцем. С его помощью по сорванному со стены плану города с большим трудом удалось выяснить, где находится штаб. Туда и двинулись, рассчитывая нарушить организацию обороны. Но когда до штаба крепости оставалось совсем чуть-чуть, буквально за угол завернуть, наткнулись на регулярные армейские части, уже занявшие оборону. Сбить их с позиции сходу не удалось, даже с пушками, стрелявшими прямой наводкой с мостовой. Понеся потери, в том числе и в артиллерии, откатились сразу на целый квартал. Теперь атаковать начали японцы. Скоро пришлось отступить еще дальше. При этом постоянно вели перестрелки с сильными отрядами пехоты, от которых никак не удавалось ускользнуть на узких улочках. Все сильнее теснимые японцами, казаки ворвались на вокзал, где попытались занять оборону. В ходе жаркого боя его деревянное здание загорелось. Прикрываясь дымом, части отряда удалось сбить заслоны вдоль железнодорожных путей и уйти в сторону угольных складов, как раз штурмуемых в этот момент другими десантниками, устроив погром на еще только строящейся станции. Остальные, воспользовавшись этим отвлекающим ударом, просочились сквозь японские порядки, даже протащив на руках два оставшихся исправных орудия, затем внезапной атакой снова заняли телеграф, рассеяв сосредоточившихся на площади перед ним ополченцев и захватив только что подъехавшие повозки с оружием, вероятно, именно для этого ополчения. Новых трофейных лошадок сразу пристроили к своей артиллерии, а оставшиеся телеги с винтовками подожгли, так как уложенные в них старые однозарядные ружья Мурата были явно хуже трех линеек, патронов к которым еще оставалось штук по 15 на брата. Оборонять телеграф сил оказалось уже недостаточно. Да и смысла особого в этом никто не видел. Ни на какую помощь от своих рассчитывать не приходилось, так что, не дожидаясь начала новых массированных атак, сразу после перегруппировки, под хлопки взрывавшихся в огне стрелковых боеприпасов, пошли на прорыв обратно к порту и морскому арсеналу, оставив после себя еще и горящие здания телеграфа. Позже стало известно, что действия этого отряда пластунов отвлекли на себя почти все японские войска, бывшие в городе, и часть регулярной пехоты из последних резервов крепости, нарушив любую проводную связь в пределах Сасеба и его окрестности и сорвав намечавшуюся контратаку у арсенала. Но цену за это заплатили немалую. Форсировать реку повторно им уже не позволили. В результате, отступая, казаки расстреляли все снаряды, перетащенные в повозки с передков еще в самом начале, и все прихваченное сверх того. Лошадей перебило, и обе еще исправные пушки пришлось взорвать, после чего прорываться к своим в рассыпном строе частью верхами на уже других трофейных конях без седел, а в подавляющем большинстве пешком огородами. В итоге вернулась лишь треть, и те почти все пераненные. Тяжело контуженного вольноопределяющегося вытащили на себе двое унтеров, тоже посеченные японскими пулями, но не пожелавшие оставить толкового геройского мальца япошкам. Они смогли переплыть реку, скрываясь за многочисленным хламом, оказавшимся в ней в ходе боев. Потом, уже совсем обессилев от ран, пробраться в торговый порт, где рассчитывали затаиться и дождаться десанта, который, как они знали из инструктажа, там тоже должны были высадить. Но там наши так и не появились. Периодически посещавшие гавань катера, упражнявшиеся в торпедной стрельбе, подаваемые им сигналы сначала не замечали, а потом вообще полоснули в их сторону пулеметной очередью. А с 3 часов дня, видимо удовлетворившись результатами устроенного погрома, и заглядывать перестали. Так и не дождавшись помощи, понимая, что рискуют задержаться в гостях дольше, чем принято у приличных людей ближе к вечеру, чуток отлежавшись, взяли в ножи японский пост на пристани и умыкнули лодку. На ней и добрались самостоятельно до колхоза, где сразу чуть не набили морду подвернувшимся под горячую руку матросам с одного из катеров. Причем эти куркули приволокли с собой еще и 4 комплекта японской формы, правда, 2 из них разъехались почти по всем швам, когда они в них выгребали из гавани, набитые неизвестно чем 2 ранца, 2 винтовки Арисака с патронными сумками и телефонный аппарат, изъятый у покойных наблюдателей, вместе с 30 аршинами провода, которые успели срезать. Оказавшись на борту парохода, они отправились на перевязку, только убедившись, что телефонный даже провод с порвавшимися мундирами зафиксировали в ведомости, с указанием авторов и выдали им квиточек, по которому можно будет потом стребовать свои призовые. Ранцы расстегивать отказались и забрали с собой. Что с бою взято, то свято. Одновременно другой отряд добровольцев из морской пехоты скрытно обошел лесом возвышенность у Сашикумачи, на стыке города и портовой зоны, за которой скрывались японские пушки, и атаковал батареи. В скоротечном встречном бою удалось захватить и привести в негодность половину из них, но затем пришлось отступить под натиском крупных сил регулярной пехоты. При этом они уволокли с собой четверых пленных, в том числе офицера, и все замки с пушек, до которых успели дотянуться. Снарядные парки подорвали. Как позже выяснилось из опроса добытых языков, там стояли лагерем войска, готовившиеся к отправке на материк и в Корею. К счастью, большую часть из них японцы ранним утром двинули ускоренным маршем к мысу Кава, для обороны его фортов, а потом еще два или три батальона уже к югу от Сасеба, где также ожидалась высадка нашего десанта для овладения укреплениями входного канала. Вызванная этим нехватка сил в самом порту и его окрестностях и позволила добровольцам организованно отступить обратно. К этому времени из трюмов уже выгрузили полевые 87-миллиметровые пушки, но нормальную корректировку их огня по японским позициям долго не удавалось наладить. В результате при большом расходе снарядов толку от них оказалось мало. Удавалось контролировать лишь открытые со стороны бухты участки территории. Только к вечеру, уже уходя, смогли преодолеть неразбериху и наладить контрбатарейную стрельбу. Тогда обстрел, занятый десантом портовой зоны, прекратился, но времени для захвата торгового порта, куда изначально должна была войти и выгрузить свой десант Корея, уже не оставалось. Пришлось ограничиться его обстрелом, и то только с полевых и горных батарей, поскольку на кораблях снарядов оставалось мало. Несмотря на наше огромное превосходство в артиллерии, не только не удалось занять всю портовую зону, но и пресечь активность противника не получалось. Атаки японцев не прекращались. Они все время подтягивали войска к городу и арсеналу и усиливали давление по всей линии обороны. После рейда казаков на телеграф и железнодорожную станцию подвоз подкреплений гарнизону Сасеба поездами стал затруднителен, и войска с ополченцами шли часть пути от станции Дайта пешими колоннами. Сохранив контроль над господствующей над городом высотой, часть из них удавалось обнаруживать на марше и разгонять гранатами и шрапнелью. Тем не менее, довольно быстро перевес в живой силе явно оказался у противника. К тому же на этот раз нашей пехоте противостояли не ополченцы и тыловые части, а регулярные обученные войска. Кроме того, будучи у себя дома и зная все тропы, японцы быстро сосредотачивали крупные группировки на главных участках и добивались подавляющего превосходства. Скоро пришлось отступить из котельных мастерских и почти полностью оставить электромеханические, с трудом удерживая только хорошо простреливаемые из бухты и судоремонтной гавани подходы к пристани и докам, куда перешел Тобол. У вечной колхозни решились оставить в районе акватории доков и у пристани порта, который мог оказаться заблокированным самотопами уже в ближайшее время. С трудом выпятившись от пристани морского арсенала, он держался весь остаток этого дня на чистой воде южнее скопления легших на грунт многочисленных судов, высаживая своими и трофейными шлюпками части 30 го полка 8 и краткой восточно-сибирской дивизии, штурмовавшего склады угля и амуниции. Торчавший прямо на середине гавани пароход оказался единственным нашим транспортом, заметным отовсюду. Поскольку никого из добытых в порту призов, намечавшихся изначальными планами в качестве приемщика трофеев, с берега видно не было, к нему постоянной вереницей потянулись всевозможные реквизированные мелкие посудины с обратными грузами, в том числе и скорбными. До самого конца боев на сухопутном фронте он принимал на борт убитых и раненых, которых оказалось очень много. Некоторые из них, очнувшись на перекошенной от затоплений в корме палубе и еще плохо соображая, начинали паниковать, добавляя нервотрепки и без того взвинченному экипажу, а еще больше обоим полковым докторам, которые были просто физически не в состоянии оказать должную помощь всем прибывающим, остро нуждавшимся в ней. Появившийся после полудня еще один фельдшер мало что менял, поскольку сам был контужен, но посильное содействие оказывал. пока не начали формирование обратного каравана. Из-за грандиозной суматохи и вызванного этим бардака никакой дополнительной медицинской помощи перегруженный ранеными колхоз так и не получил. Только с возвращением части десанта из порта его запросы наконец частично удовлетворили. На всех других судах раненых тоже хватало. Тем временем его десант ожесточенно штурмовал причалы минного арсенала. Полузатопленные остовы разбитых японских миноносцев, торчавшие из воды недалеко от него, были обстреляны, но это не предотвратило встречных ружейных залпов из строений и кустов. В шлюпках сразу появились потери, а пушки с парохода уже не могли стрелять из опасения накрыть своих. Пришлось отступить и повторить попытку после обстрела, но снова неудачно. В конце концов, удалось зацепиться за берег, только когда отстреливавшихся японцев внезапно атаковали с тыла непонятно как оказавшиеся там казаки, прорвавшиеся, по их словам, от товарной станции. Они уверяли, что на ней еще остались наши, и требовали немедленно наступать в том направлении, но пока всем все объяснили, ружейная стрельба в районе разгоравшегося пожара к северу стихла. Между тем, сопротивление японцев никак не удавалось сломить. Их контратаки только усиливались. Несмотря на мощную поддержку с парохода и державшегося все время рядом Синявина пехоте с большим трудом удалось захватить угольные россыпи, и то только у самой воды. Но противник с этим не смирился. Однако бросать своих людей на убой под пушки броненосца командир оборонявшегося на этом направлении японского отряда тоже не стал, пойдя на хитрость. Он отправил лазутчиков, которые в общей сутолоке постоянно курсировавших по бухте во всех направлениях наших и трофейных катеров, фуне и ботов смогли захватить десятки мелких замызганных и насквозь пропахших рыбой парусных джонок, стоявших на якорях в протоке между отмелью Чидри и восточным берегом гавани, не заинтересовавших наших трофейщиков. По сигналу весь этот хлам подожгли. Довольно быстро дым от них полностью закрыл зону высадки, лишив войска защиты с воды. Пушки с кораблей стрелять не могли, так как пушкари вообще ничего теперь не видели. Воспользовавшись этим, противник сразу предпринял мощную контратаку, поддержанную подтянутой полевой артиллерией, почти выбив с позиции еще не закрепившуюся и оробевшую без кораблей за спиной пехоту. Пулеметная команда с колхоза оказалась уже с этой стороны дымовой завесы и стала единственным средством усиления войск, хотя бы пытавшимся оказать какую-то помощь. К этому времени она еще не добралась до берега и прикрывала пехоту с баркасов. Но огонь с раскачивавшихся шлюпок оказался недостаточно эффективным и не смог остановить наступающих. Очереди чаще всего хлестали то выше, то ниже, чем надо, но благодаря тому, что пулеметы били во фланг японцам, энтузиазма у них убавилось. А наша пехота, даже под таким прикрытием, уже не бежала. В итоге офицерам удалось навести порядок и далее, организованно отступая, закрепиться в расположенных южнее и примыкавших к самой пристани складах амуниции. Туда же, увидев условный сигнал с берега, свернули показавшиеся из дыма шлюпки со следующей волной высаживающихся войск с колхоза и причалили первые баркасы, подошедшие от Кореи, так и не добравшиеся до назначенного ей района десантирования. В момент высадки второй волны японцы снова атаковали, но на этот раз были отбиты уже выгруженными пулеметами и после предпринятой десантом контратаки отступили вглубь складского комплекса, где продолжали яростно отбиваться. Даже после высадки горной батареи с до сих пор торчавшей на мели в полумиле к югу от плацдарма 30 го полка Кореи и серьезного усиления группировки ее войсками, которые уже никак не успевали перевести дальше к северу к пристаням торгового и военного порта, где их планировалось высаживать изначально, полностью овладеть намеченным районом не удалось. Из-за этого пришлось снова расходовать 120-миллиметровые снаряды. Правда, сначала боезапас броненосцев береговой обороны поберегли и ограничились только стрельбой с колхоза и кореи. Однако желаемого эффекта это не возымело, и в конце концов пришлось пустить в дело даже дефицитные 10-дюймовые фугасы, чтобы попытаться разрушить или поджечь то, до чего не удавалось дотянуться с земли. Пока на берегу шел жаркий бой, на пробоину в корме подорвавшегося парохода при помощи шлюпок завели двойной пластырь, подкрепленный брусьями и прочими подручными материалами. Это остановило дальнейшее затопление судна и удержало его на плаву. Продолжая работы под постоянным обстрелом, ее заделали максимально надежно, насколько было возможно в чужом порту во время боя. Полной герметичности, конечно, добиться не удалось, поэтому качать воду приходилось все время. Но корма начала подниматься. По крайней мере, скорая гибель транспорту теперь точно не грозила. Сидевшая на мели корея всю вторую половину дня, облепленная трофейными баржами, избавившись на время от пассажиров и части своего груза, самостоятельно сошла с камней и к наступлению темноты заканчивала обратную приемку содержимого своих внутренностей, потихоньку выдвигаясь к входному каналу. Проведенный водолазами Апраксина осмотр пострадавшей носовой части транспорта выявил только две заметные вмятины вдоль киля, футов по 30 длиной. Глубина прогиба листов обшивки не превышала 1 дюйма, а швы течи не дали. Вода лишь сочилась через несколько ослабших заклепок, но это было не критично. С быстрого во время стоянки в порту отправили в котельные мастерские представительную делегацию под началом судового механика. Оснащение этих мастерских вызвало закономерную зависть, в сравнении с тем, что было в Такисике, да и во Владивостоке тоже. Кое-что удалось прихватить с собой. В итоге к исходу дня на нем уже почти закончили внеплановые работы в третьей кочегарке. Теперь, благодаря добытым на берегу материалам и сноровке машинной команды, она вновь обрела способность работать на полную мощность, хоть пока и непродолжительное время и только в случае крайней нужды. К вечеру доковые мастерские, батапорты доков, эллинги, слипы и все, что достраивалось на плаву, успели подготовить к подрыву. В военной и торговой гаванях, куда прорваться не удалось, минные катера в волю попрактиковались в торпедной стрельбе, отправив на дно все, что там нашли из серьезного и плавучего. При этом небольшой запас катерных самодвижущихся мин был израсходован полностью, а обслуга бортовых миноносок на транспортах, пропустившая их через торпедные трубы, буквально валилась с ног от усталости. Получив доклад о готовности подрывных команд, начали отвлекающую атаку в устье реки Сосеба. Паровые катера с вооруженными винтовками матросами на борту вошли в торговую гавань и, пройдя ее насквозь, двинулись вверх по течению, обстреливая все казавшееся им подозрительным на обоих берегах. Но вскоре после начала своего рейда они уперлись в новый железнодорожный мост, с которого били пулеметы, и увидели перед собой спешно формируемую японцами баррикаду из затапливаемых поперек русла барж и лихтеров. Не став приближаться на действительно опасную дистанцию, ее и сам мост обстреляли из 47-миллиметровых пушек, виляя поперек русла в непосредственной близости до получения сигнала на отход, после чего просто сплавились вниз по течению, все так же поля во все стороны. По замыслу штаба, эта вылазка должна была вынудить японцев перебросить часть сил на парирование возможной высадки в самом городе, прямо на набережные, которых, кстати говоря, не наблюдалось вовсе. С обеих сторон были только песчаные догаличные речные берега, довольно сильно захламленные, что вообще-то не свойственно японцам, густо подернутые ивняком, из-за которого проглядывали ряды черепичных или даже соломенных крыш. Довольно часто попадались деревянные пристани с пришвартованными лодками и джонками, которые неизменно дырявили из всего, что было на борту катеров. При этом щепки от них и куски бревен, досок и бруса от причалов постоянно крошились в воду и подхватывались течением, так что обратно в гавань порта катера вынесло уже в окружении многочисленных рукавов свежерасщепленного деревянного хлама. Насколько удалось отвлечь противника таким хулиганством, так и осталось неизвестным, но после начала речной вылазки, под прикрытием плотного артиллерийского огня приступили к обратной эмбаркации. Одновременно был отдан приказ об уничтожении заминированных объектов. Грохот этих взрывов, сопровождавшийся тучами поднимавшейся пыли от рушившихся строений, перекрывал не только непрекращавшиеся ни на секунду частые хлопанье винтовок и треск пулеметов, но и стрельбу батарей и корабельных пушек. Когда вечерние сумерки совсем сгустились, десант уже вернулся на корабли. В порту полыхал большой пожар, в котором что-то еще взрывалось. Морской и минные арсеналы, так и не взятые полностью под контроль пехотой, после обстрела главными калибрами с броненосцев береговой обороны тоже горели, озаряя скатывавшиеся в бухту склоны гор вспышками бесконтрольных детонаций. А вот армейские склады на восточном берегу гавани японцы все же смогли потушить, хотя им и пытались мешать. Наспех подожженные угольные кучи, почти сразу у нас отбитые, тоже. Как показал беглый осмотр, все суда, затопленные своими командами в порту, можно было сравнительно легко и быстро вновь ввести в строй, поскольку из-за небольшой общей глубины, палубы и надстройки самых крупных из них оказались выше уровня воды. Так что они были преданы огню, что гарантировало их вывод из строя по крайней мере на месяц. Четыре больших японских парохода, взятых как трофеи, к этому времени уже вывели в залив. Для них скомплектовали экипажи из остатков команд погибших миноносок и прорывателей, которые сейчас активно их осваивали. Это были совсем новые суда тоннажем от 5500 до 6000 тонн, спущенные на воду от 2 до 4 лет назад, с ходом в 12-15 узлов. Груз в трюмах, состоящий из разнообразных армейских припасов, обладал немалой ценностью. Угля на каждом имелось достаточно, даже для перехода вокруг Японии. Миноносцы номер 206, 202 и блестящий сразу подали концы на трофей, так как сами передвигаться все еще не могли, а все наши были заняты обеспечением войск на берегу. Теперь они держались за кормой Саньи-Мару и Хикамару с заведенными буксирами. Жемчуга должен был тянуть домой третий трофей, быстроходный грузопассажирский Аризона-Мару. Мощности его машин должно было хватить с запасом. Четвертый приз, Кацураги-Мару, как выяснилось, несколько пострадал от действий своей команды и не мог теперь развивать полной мощности механизмов. Предполагалось, что он будет в состоянии идти не более чем 7-узловым ходом, существенно стесняя действия эскадры. По этой причине его, в конце концов, начали готовить к затоплению во входном канале Сосипской бухты. Машины и котлы заминировали, а груз конского фуража, ячменя, вяленой и копченой рыбы и разборных деревянных 50-метровых понтонов пролили имевшимся в трюмах маслом, подготовив к поджогу. Часть понтонов, которые были на верхней палубе, соблазнившись простотой и практичностью конструкции, перегрузили на Кацураги-Мару, ошвартовавшись к его борту, пока минеры из жемчуга колдовали в низах. Все уцелевшие миноноски получили приказ готовиться обеспечивать охранение эскадры при обратном прорыве. На них устраняли повреждения, пополняли убыль людей в экипажах и спешно принимали уголь и воду. Они благополучно успели засыпать свои угольные ямы до нормальных запасов, стоя под бортами больших броненосцев в заливе и Донского на северном внешнем рейде Осимы поочередно. Радио пользоваться всей еще не было возможности. С дежурившим у входа в залив ветераном крейсером постоянно поддерживалась связь через «Аврору» или при помощи посыльных миноносок. Благодаря этому знали, что с той стороны все спокойно. На пределе видимости с юга и запада появлялись иногда японские вспомогательные крейсера, но попыток приблизиться не предпринимали. В пролив Терасима, все так же охраняемый катерами, вообще никто не входил. Стоявшие вдоль его восточного берега суда благополучно легли на дно, после чего торчавшие над водой верхние ярусы их надстроек, трубы и мачты перестали представлять интерес для нас. Пароходные стоянки в заливе Сазаура и у острова Макура после непродолжительного обстрела с большой дистанции артиллерии Донского беспрепятственно осмотрели миноноски Черкашина. Трофеями там разжиться тоже не удалось. Часть судов успела сбежать, воспользовавшись нашей занятостью на восточном и южном направлениях и остатками тумана, цеплявшегося за многочисленные островки, а все остальные, стоявшие в довольно мелководных заливах пароходы и парусники, аккуратно притопили непосредственно перед переездом на берег их же экипажи. Там эвакуация уже не была такой поспешной, поэтому японцам удалось в большей мере обеспечить сохранность своего ставшего временно недвижимым имущества. Только самые небольшие транспорты погрузились по палубу. У остальных над водой торчали даже борта. Маломальски осмотреть успели чуть более десятка судов. Пять из них, что имели горючие грузы, подожгли, а для уничтожения остальных уже не оставалось ни средств, ни времени, поэтому там только испортили все, что удалось достать, топором, ломом и кувалдой. К исходу дня ни на миноносках, ни на крейсере больше не осталось подрывных патронов, а снарядов в погребах не набиралось и четверти от комплекта. «Аврора» в этом деле также ничем помочь не могла. Уже в плотных сумерках, осторожно пробираясь по спрямленному, расширенному и проверенному еще раз миноносками чистому от мин каналу, обозначенному световыми знаками, начали покидать разоренный порт Сасеба. Последними из бухты выходили номерные миноносцы. Они охраняли индустрию, который с заметным трудом подтащил к входному каналу большой плавучий док. Там, вместе с миноносцами, его начали разворачивать поперек прохода. Но ветром док отжало за пределы фарватера, что сопровождалось подрывом едва передвигавшейся высоченной громадины на двух японских минах. Он сразу просел одной стороной, уткнувшись в дно. При этом ветер продолжал сносить его с фарватера. Пришлось срочно привести в действие заложенные в потрохах и чудом не детонировавшие заряды, что ускорило затопление. В итоге искореженное наружными и внутренними взрывами сооружение легло на грунт значительно севернее предполагаемого места, почти полностью скрывшись под водой. Это вынудило увеличить список брандеров, чтобы гарантированно перекрыть весь входной канал, бывший в этом месте шире и глубже. Благо выбрать было из чего. В срочном порядке были подготовлены к затоплению рядом с ним все 4 парохода приза из канала Хайки и устья реки Сугя. При осмотре выяснилось, что воды на этих довольно пожилых посудинах едва хватит до Цусимы. Угля чуть больше, но тоже немного, а груза практически нет. Так что в свете срочно потребовавшихся дополнительных средств для закупорки входа во вражескую базу хлопоты по доставке столь невзрачных призов в свои воды казались чрезмерными. Из-за спешной закладки заряды на 2 из них почти не повредили наружную обшивку, лишь эффектно вскрыв палубы под надстройками, разворотив при этом еще и котлы. Но от этого они не тонули, и их пришлось прикончить артиллерией с транспортов, оказавшихся ближе всех. Оставшиеся небольшие промежутки между утопленниками заполнили стальными баржами, притащенными индустрией и также расстрелянными с Тобола и Кореи. Так что после ухода Рожественского в гавань порта Сасеба могли войти только небольшие каботажники, с осадкой не больше, чем у миноносца. Вход в Сасебский залив из-за значительной глубины перекрыть не представлялось возможным, так что этим даже не заморачивались. А мин на эскадре не было. Оставив за кормой разрушенную японскую крепость, русская эскадра двинулась на запад, благополучно миновав охраняемый миноносками и «Авророй» проход в японском минном поле на входе в залив. Донской, единственный из крейсеров, сохранивший боеспособность, и 2 эсминца развернулись завесой в полумиле перед главными силами. Миноноски Черкашина от самых входных створов ушли еще дальше вперед, ведя разведку. Броненосцы снова шли в 2 колоннах. В правой ушаковцы, в левой бородинцы. За ними, также в 2 колоннах, пароходы. В правой трофеи, буксировавшие потерявшие ход корабли, в левой транспорты десанта, тянувшие поврежденные миноноски. Замыкала строй «Аврора», впереди которой маневрировали 3 номерных миноносца, в качестве резерва для проведения контратак в случае нападения. До наступления полной темноты корабли активно обменивались семафорами. Начальники отрядов спешно готовили рапорты о потерях и повреждениях и передавали их на флагман. По мере поступления информации в штабе становилось все более ясно, что воевать теперь стало вообще нечем. Хотя среди погибших в бою судов числились лишь корабли из разгромленной тральной партии и вооруженные трофейные пароходы, общая картина по эскадре вырисовывалась весьма печальная. Получили тяжелые повреждения и надолго вышли из строя оба бронепалубных крейсера. Повреждены «Донской» и все миноносцы. Кроме того, от интенсивной собственной стрельбы снова пришло в негодность несколько орудий, в том числе половина 10-дюймовок «Ушакова». Причем большая их часть, в том числе и обе тяжелые пушки, уже не подлежали ремонту. Заметно увеличилось рассеивание из-за износа у всех остальных главных калибров, чей ресурс, согласно статистическим данным, вплотную приблизился к пределу. Все это давало веские основания в самый неподходящий момент и от них ждать повторения ситуации, подобной той, что произошла с флагманом Иессина. Даже будь пушки в полном порядке, боеприпасов в погребах оставалось явно недостаточно для серьезного боя. Дай бог от миноносцев отбиться. К этому следовало добавить тяжелые потери в высаживавшихся на берег стрелковых частях, что заметно ослабило островной гарнизон. Получалось, что, одержав очередную важную победу и избежав явных больших потерь от действий противника, эскадра тем не менее лишилась боеспособности, а совсем недавно обретенная передовая военно-морская база стала еще уязвимее. Объяснить сей казус бывшему шефу флота великому князю Алексею Александровичу было бы ох как непросто. Но даже и теперь по этому поводу наверняка предстоят серьезные разбирательства с высшим начальством, вполне возможно, с соответствующими аргвыводами. Но до этого надо еще дожить. Для начала хотя бы до Цусимы добраться. Эскадра, поддерживая видимость изначально сформированного строя, отходила на запад. Трофеи, еще не освоенные своими командами, заметно виляли на курсе, а транспорты постоянно варьировали оборотами винтов, пытаясь подстроиться под непривычно низкую общеэскадренную скорость. Управляемость океанских пароходов на таком ходу была, считай, никакой, так что их колонна изгибалась и расплывалась во все стороны. Буксируемые подранки также осложняли судовождение, но в общем и целом относительный порядок соблюдался. Позади еще долго виднелось мощное зарево пожаров в разрушенной вражеской базе. На его фоне наши неровные колонны с некоторых ракурсов просматривались достаточно хорошо, чем пытались воспользоваться японцы. Но два вспомогательных крейсера, начавшие приближаться к броненосцам с затемненных западных румбов, осветили ракеты и прожекторы с развернутых впереди миноносок, после чего продолжение атаки для противника уже не имело смысла из-за мизерных шансов на успех. Сосредоточенным огнем и контратаками Донской с истребителями, державшимися в голове походного ордера, легко отогнали оба вооруженных парохода. Причем эсминцы, поспешив воспользоваться близостью удачно высветившихся целей, даже покинули строй и дважды стреляли торпедами, но промахнулись. После этого, выполняя штатную инструкцию, они уже не вернулись к эскадре, а ушли вперед на свободную охоту и разведку маршрута, вновь появившись в поля зрения только на рассвете. За всю ночь достойных целей ими встречено так и не было, а попадавшуюся преимущественно парусную мелочь, неизменно сворачивавшую под берег и спешившую скрыться, даже не обстреливали. Большая часть виденных ночью судов продвигалась проливом Хирада на север, скорее всего, просто спасаясь от нас. Нанесение дозорной службы их хаотичные передвижения и бессистемные обнаружения совершенно не были похожи. Пока корабли головной завесы отражали первую атаку, эскадра успела отдалиться от входа в Сосипский залив, и отсветы пожаров перестали ее демаскировать. В наступившей темноте обе колонны двигались по счислению. При этом скорость вынужденно держали небольшую. Имея на буксире крейсер, истребитель и миноносец, так и не удалось обеспечить эскадренный ход более 6 узлов. Этого было явно недостаточно для надежного отрыва от противника, что и подтвердилось скорым контактом со старыми знакомыми, вспомогательными крейсерами. Теперь они нагоняли эскадру, уже огибавшую остров Хирада с юга, и пытались приблизиться к концевым кораблям на дальность выстрела торпедой. Но сигнальная вахта «Авроры», замыкавшей колонну, обнаружила их еще до выхода в точку залпа. С началом стрельбы орудий крейсера, державшиеся перед ним миноносцы, покинули ордер и атаковали настырных преследователей, вынудив их уклоняться уже от русских торпед. Ввязавшись в перестрелку с ними, японцы быстро потеряли всех остальных из вида и постепенно отступали сначала к северу, а потом к северо-западу, уклоняясь от реальных и ложных атак. Отогнав разведчиков, миноносцы, имевшие на этот счет отдельный приказ, не стали нагонять уходивший на север флот, а вернулись к входу в пролив, начав курсировать поперек его южного устья, потом отойдя на линию от скал Такишима и Наканашима у западной оконечности Хирада до островка Мусима, торчавшего чуть выше северной оконечности от Закисимы. Держась на этом рубеже, они хотя бы частично контролировали еще и боковой вход в пролив Хирада с запада. Так сказать, на всякий случай. Оттуда также считалось вполне вероятным появление минных судов неприятеля. При этом дважды вступали в перестрелки, скорее всего, все с теми же вооруженными пароходами, но явных результатов ни одна из сторон так и не добилась. Продержав эту позицию в течение следующих полутора часов, обеспечивая безопасность тыла отходящего флота, миноносцы постепенно сдвигались к северу. До самого рассвета они маневрировали позади своих главных сил, не позволяя преследователям слишком быстро форсировать пролив Хирада и оттягивая на себя всех, кто оказывался рядом. А утром, едва разведнелось, атакой в южном направлении с последующим рывком на север, прервали контакт и вернулись к своей эскадре, все так же медленно ползшей в направлении Цусимы. Несмотря на прилагаемые усилия, она так и не смогла уйти далеко и находилась в тот момент примерно на полпути между северным устьем пролива Хирада и мысом Казаки, почти строго к западу от острова Ики, вершины гор которого чуть торчали над горизонтом и рассветной мглой справа по борту. С восходом солнца ждали решительной японской атаки, но даже серьезного сосредоточения разведчиков вокруг не обнаружили. Это было неожиданно, непонятно и потому подозрительно. Главнокомандующий морским округом Сасеба вице-адмирал Самадзима не был уверен, что без поддержки своего флота, просто отбиваясь с берега, удастся сохранить внешний периметр обороны, учитывая подавляющее огневое превосходство русской эскадры над батареями районов Кава и Амадака. Поэтому для удержания этих позиций он планировал активно использовать все наличные силы миноносцев и катеров. Но до того, как противник окажется в узостях, он не видел смысла предпринимать массированных минных атак, грозящих неминуемыми потерями. Довольно длинный сужающийся пролив Тера не годился для решительной схватки, поскольку там, при определенном везении, русские могли окружить немногочисленные японские минные силы, отрезав их от своей базы. К тому же тяжелые пушки едва дотягивались только до его северного устья, а средняя и южная части пролива толком не простреливались, а позволить себе даже малейший риск Самадзима категорически не мог. Исходя из этого, он планировал встретить броненосцы Рожественского на совсем недавно развернутом крепостном минном поле непосредственно перед узким входным каналом, ведущим в залив, всеми наличными силами миноносцев и минных катеров. При этом форты Мысакова и бухты Амадака, вооруженные тяжелой артиллерией, должны были затаиться до поры, чтобы ударить одновременно с миноносцами. Зная тактику, применяемую русскими, считалось, что они могли попытаться захватить форты, высадив десантные роты с кораблей, не входя в опасные в минном отношении воды. Но в том, что перекидным огнем одних только полевых и перенесенных на обратные скаты мортирных батарей, с поддержкой учебно-артиллерийской позиции ее удастся отбить без задействования основных фортов, никто не сомневался. В этом случае противнику оставалось бы только пустить вперед тральщики, пытаясь прикрыть их огнем издалека. Но с безопасных дистанций корабельной артиллерии теперь было гораздо сложнее заставить молчать усовершенствованные и замаскированные старые и новые капитальные укрепления. Убедившись в этом, броненосцам и крейсерам придется двинуться следом за тральным караваном, чтобы оказаться ближе и стрелять точнее. Но быстро протралить проход в заграждениях не позволит новые скорострельные пушки Сосимы. А когда ударная колонна все же втянется в узкий очищенный фарватер, потеряв возможность маневрировать, наконец и придет время для комбинированного минно-артиллерийского удара. План казался простым и вполне реализуемым даже без специальной подготовки. Достаточно было переданных по надежным проводным линиям связи соответствующих распоряжений. Но внезапный захват северного берега Осимы, а затем еще и стремительный прорыв мимо Мысакова русских миноносцев и двух бронепалубных крейсеров сорвал все предварительные наработки. Пытаясь его отразить, пришлось сразу раскрыть расположение всех капитальных батарей, что все равно не исправило ситуации. Попытка переброски подкреплений на атакованный остров провалилась из-за активных действий русских малых миноносцев и катеров в проливе Тера, а гарнизон Осимы, несмотря на продолжавшиеся атаки вернуть контроль над новыми батареями и расположенным там коммутатором, через который осуществлялось управление новым крепостным заграждением перед входом в Сосипский залив, не мог. Миноносцы, спешно брошенные в атаку, не успевшие пополнить торпедный боекомплект, не успели и развернуться и, вполне ожидаемо, не добились успеха. Первый бой минных сил и брандвахты с рвущимися русскими передовыми отрядами миноносцев, а потом и крейсеров, получился спонтанным и быстротечным и явно прошел не в пользу обороняющейся стороны. Положение стабилизировалось только благодаря четким действиям учебной артиллерийской позиции и фортов непосредственно у входа в бухту Сосеба, сумевших быстро выбить все русские истребители и не допустить прорыва крейсеров в саму гавань базы. Затем успеха добились миноносцы, остановившие вторую волну легких сил противника на входе в залив, а чуть позже поймавшим удачу истребителям удалось даже почти прикончить и крейсера. Но положение все еще оставалось крайне тяжелым. Форты Мысакова и бухты Амадака ввязались в тяжелый бой с броненосцами на подступах, в то время как прорвавшиеся и до сих пор недобитые крейсера, хотя и явно страдали от огня с берега, все еще угрожали оборонительному периметру базы изнутри. Начатое и успешно продолжавшееся минирование прохода в Сосипскую бухту в такой ситуации являлось мерой ненадежной. Стоявшие там до этого с начала войны управляемые заграждения перенесли к входу в залив, увеличив площадь защищаемой акватории. Едва получив подтверждение сообщения, что истребителям удалось подорвать оба русских крейсера, оперировавших в Сосипском заливе, Самадзима понял, что у него появился шанс прикончить остававшиеся в заливе русские корабли, уже почти потерявшие способность к сопротивлению, поручалось артиллерии фортов и учебной артиллерийской позиции. А все миноносцы он приказал немедленно вызвать в порт для подготовки новой атаки главных сил эскадры Рожественского, как только предоставится удобный случай. Через систему береговых постов, световыми сигналами и ракетами этот приказ быстро довели до командиров кораблей, включая тех, что вели бой. Телефонная и телеграфная связь между батареями и постами в пределах Сосипского залива действовала безупречно. Одновременно начали формирование отряда для спешного, но основательного минирования входа в залив и оценки возможности быстрого восстановления разрушенного БОНа. По приказу главнокомандующего, на это выделялись сразу три вспомогательных минных заградителя, снимаемые с работы во входном канале бухты Сосеба. Там их должны были заменить паровые и моторные катера охранного отряда, для которых у пристани минного арсенала начали готовить минные плоты. Мины в обоих проходах планировалось ставить на 3-метровую глубину в малую воду, чтобы легкие силы крепости Сосеба имели полную свободу действий. После снятия угрозы прорыва противника в сам порт максимально быстрая закупорка входа в залив позволила бы держать оборону в осаде достаточно долгое время. Очень большие надежды возлагались на тяжелые батареи, средства защиты которых от артиллерийского огня были значительно улучшены в последнее время с учетом дорогого опыта. Для сохранения обученных расчетов им теперь в приказном порядке предписывалось в случае отсутствия реальной угрозы прорыва противника пережидать интенсивный обстрел в специально оборудованных укрытиях рядом с орудийными двориками. Чтобы защитить орудия от осколков, битого камня и шрапнели, изготовили специальные щиты из толстых досок и брусьев, обшитых железом, которыми планировалось их закрывать. А наблюдение было разрешено вести только из хорошо защищенных бетонных или каменных командных постов, в сочетании с еще оставшимися под контролем заграждениями, управляемыми с Мысокова, расположение которых русские, судя по их очень медленному и осторожному продвижению, не знали. Новые мины прямо в проходе или сразу перед ним и батареи на закрытых позициях должны были стать непреодолимой преградой на пути Рожественского, уже фактически лишившегося своего передового отряда, для которого Сосебский залив превратился в ловушку. Перекрывать узкий входной канал, ведущий из залива в бухту порта Сосеба, затоплением в нем нескольких судов Самодзима пока не спешил. Уже имевшееся диагональное и потому длинное и постоянно уплотняемое минное заграждение в нем представлялось вполне надежной защитой, легко снимаемой, когда угрозы уже не будет. Судя по тому, что чуть живые русские крейсера и миноносцы едва могли отвечать на обстрел с мыса Кушукизаки, даже не пытаясь отбиваться от фортов у входа в бухту и достать открыто стоявшие полевые батареи на обратных склонах входных мысов, считалось, что помешать заградительной операции у Мысокова они уже не в состоянии. Однако совершенно неожиданно уже совершенно непринимаемые в расчет и только случайно недобитые русские миноносцы вдруг дали ход, двинулись на перерез с отправленным на запад пароходом и даже открыли огонь, вынудив имевший опасный груз суда развернуться и спешно уйти назад в Сосеба, обрубив буксирные тросы и бросив так и не дотащенные до места новые боны. Это оказалось неприятным сюрпризом. Впрочем, как скоро выяснилось, только первым из них. Каких-либо сил для прикрытия заградителей или других средств перекрыть довольно глубокий пролив между мысами Кова и Йорифуни просто не было. Почти одновременно с получением донесения о срыве заградительной операции из штаба укрепленного района Кова сообщили, что поведение русских броненосных колонн резко изменилось. Вскоре после открытия огня с укреплений на мысе Асаки их головные броненосцы вдруг покинули обозначенную вехами узкую полосу, остававшуюся затральной партией, строго в границах которой передвигались до этого. Сначала было похоже, что их строй сломался, так как головной без видимых причин покатился в правую циркуляцию, а потом и увеличил скорость, обгоняя тральщики, а два следующих корабля начали ворочить, наоборот, влево, причем последовательно. Одновременно два эскадренных броненосца, замыкавших линию, начали также ворочить вправо, ложась на обратный курс, а их стрельба на некоторое время совсем прекратилась. Это было встречено громогласным бонзай со всех фортов, обстреливавших русскую эскадру. Огонь по расползавшимся в разные стороны остаткам штурмовой колонны участился. Но очень скоро стало ясно, что это вовсе не начало общей бестолковой свалки с последующим бегством, а продуманный, управляемый и эффективный маневр. Едва выйдя с протраленного фарватера и быстро развернувшись носом на юг, большие броненосцы сразу начали маневрировать ходом и курсом, уклоняясь от залпов, одновременно возобновив интенсивный обстрел Мысокова и введя в дело злополучную шрапнель. В то время как пара малых броненосцев, медленно двигавшаяся теперь на северо-запад, быстро пристрелялась по мысу Асаки, попутно перекрыв основной и единственный глубоководный выход из залива Сазаура. Их неточный в начале огонь быстро набирал мощь, серьезно осложнив действия фортов. Третий броненосец береговой обороны, несший адмиральский флаг, описав полную циркуляцию через правый борт, догонял свой отряд, также часто и точно стреляя. При этом тральщики, получив свой отдельный приказ, начали спускаться к юго-востоку, приближаясь к границе лишь частично боеспособного теперь минного заграждения. К тому же незадолго до этого из пролива Терасима появился еще и старый русский крейсер, считавшийся выведенным из строя при прорыве русского передового отряда в залив, так как его все же удалось не пропустить вслед за головными и принудить к отступлению. Причем уходил он с сильным пожаром. По сообщениям из бухты Амадака, он теперь вел весьма неприятный фланговый огонь, а с фронта его поддерживали пушки броненосцев и даже транспортов. Русские явно перешли в наступление, взвинтив темп. Эффективно противодействовать этому скудными имевшимися силами японцы не могли. С мысом Осаки связь вскоре прекратилась вовсе, а мыского и пушки бухты Амадака в таком положении не имели возможности эффективно противодействовать одновременно русским броненосцам и тральщикам. К тому же пришло время отбивать попытку высадки десанта на Мысикова. Глядя из окна второго этажа своего штаба на встающие из-за гор на юго-западе дымные столбы, к которым теперь добавился еще один, гораздо севернее, Самадзима понял, что вход в залив, не имеющий сейчас никаких заграждений, уже не удержать, и начал всемерно усиливать оборону со стороны залива непосредственно бухты Сасеба. После коротких переговоров со штабом крепости к выдвинутым еще ранним утром в направлении Мысакова войскам были отправлены нарочные с приказом развернуться и следовать в бухту Ионаура, где и занять оборону, а к мысу Кушу-Кизаки, для защиты имевшихся там укреплений и недопущения высадки русского десанта, были направлены войска, до сих пор остававшиеся в резерве в районе железнодорожной станции Дайта. Эти два батальона, вместе с еще тремя, развернутыми от Мысакова и двумя, выдвинутыми от северных окрестностей Сасеба к тяжелым батареям у входного канала, предназначались к отправке на материк и пока не закончили сосредоточение. Хотя они уже имели артиллерию, но пока еще не дождались прибытия своих обозных колонн. Кроме того, даже не были полностью укомплектованы офицерами. Несмотря на это, сейчас им предстояло с нуля организовать противодесантную оборону внутри Сасебского залива, которой до сих пор вообще не было, так как высадка вражеского десанта там считалась просто немыслимой. Других доступных резервов у командования крепости не было. Для осложнения действий русских тральщиков, а особенно кораблей, которые будут их прикрывать, поперек входа в бухту начали формировать линию из плавучих дымовых костров. На эту роль выделили 4 небольших старых стальных портовых баржи, заранее загруженных бочками с маслом, емкостями с керосином, газойлем, плохим углем, пропитанным сырой нефтью и прочим мазутом. 2 аналогичные баржи стояли у мысов Кава и Йорифуне, но толком воспользоваться ими там так и не успели из-за слишком быстрого продвижения русских. Тогда удалось подпалить только одну из них да старые трофейные канонерки, подготовленные таким же образом и несшие службу в качестве брандвахты. Чтобы гарантированно обезопасить форты от корабельных десантов, вскоре на юг, к входным воротам бухты, отправили дополнительные отряды, в итоге двинув туда почти все войска, имевшиеся в самом порту. Они едва успели занять назначенные им позиции до полудня, начав на них закрепляться. Большую часть находившейся в Сасеба армейской артиллерии развернули в районе складов амуниции в юго-восточном углу бухты вдоль железнодорожного полотна. Там была удобная позиция, поскольку из залива не просматривалось, зато имелась возможность телефонной связи с любым сигнальным постом через располагавшийся рядом минный арсенал. Вдобавок этот арсенал был в прямой видимости сигналов, передаваемых с форта, так что даже в случае нарушения связи можно было простреливать управляемым перекидным огнем весь входной канал и ближайшие подходы к нему, усиливая воздействие береговых батарей. Все оказавшиеся в Сасеба миноносцы приказом главнокомандующего временно сводились в один отряд, под общим командованием капитана второго ранга Хироси. Ему было приказано в кратчайшие сроки подготовить корабли к новым атакам. Они теперь должны были действовать только вместе. Как показал бой с русскими броненосцами на подступах к Сасеба, а особенно с миноносцами у разгромленной брандвахты на входе в залив, такой способ их использования гораздо более эффективен, чем множественные мелкие укусы. Тем временем русские, благополучно протролив под прикрытием броненосцев ближайшие подступы к входному каналу, втянулись всеми своими силами в Сасебский залив. Связь с учебной артиллерийской позицией на мысе Кушукизаки оказалась потеряна. Отправленный с железнодорожной станции Дайта верховой посыльный вернулся быстро и сообщил, что позиция теперь занята японскими войсками, но все орудия и средства связи уничтожены. Часть гарнизона выжила, но их психическое здоровье явно серьезно пострадало. Когда армейские колонны достигли расположения учебной артиллерийской позиции, несмотря на бешеный темп марша, навязанный пехоте конными офицерами, все же опоздав всего на полчаса, среди еще дымившихся воронок от русских фугасов, вонявших недавно сгоревшей взрывчаткой, между трупами погибших защитников ими были найдены также и еще живые артиллеристы. Все они оказались связаны и свалены кучами и по отдельности и в один голос твердили об огромных воинах в черных одеждах, с ног до головы обвешанных оружием, которые появились неизвестно откуда и ворвались на позиции, несмотря на непрекращавшийся обстрел с русского крейсера. Их не брали пули и осколки, а сами они почти не стреляли, орудуя больше штыками, прикладами и саблями. Выживших офицеров они частью перебили, а частью унесли с собой. Именно унесли, связав по рукам и ногам и завернув в какое-то тряпье. При этом их с нечеловеческой легкостью закинули на плечи. Рядовых канониров, пытавшихся отбиваться, быстро перебили, а кто уже не мог оказать сопротивление, тоже связали и бросили тут умирать. Легенда о черных воинах, которых невозможно убить, начала бродить среди раненых, обрастая самыми невероятными деталями. Любого, кто пытался с этим спорить, просто спрашивали: «Ты видел хоть одного из них мертвым?» Ответить, как правило, было нечего. Своих морпехи нигде не оставляли. Опрос уцелевшего отряда прикрытия, занимавшего оборону ниже по склону, также ничего не дал. По их словам, высадившуюся небольшую группу моряков с русского крейсера они сразу связали боем на берегу, не позволив продвинуться к пушкам ни на метр, и хорошо видели, как, отступая обратно к шлюпкам, они тащили на себе нескольких своих раненых и убитых. Найденные в кустах следы крови и перевязок подтверждали это. Откуда взялись те, кто разгромил батарею у них за спиной, они не знали. Стоявшие без хода рядом друг с другом русские крейсера добить не удалось. Их закрыли дымом миноносцы. По ним стреляли, но после потери связи с учебной артиллерийской позицией, видимо, безрезультатно. С мыса и Арисаки вскоре сообщили, что крейсера видят оттуда. Они медленно отходят к входу в залив и все еще не тонут, хоть и сильно горят. Судя по всему, оба уже полностью утратили боеспособность, так как до появления новых русских кораблей с той стороны прохода так и не смогли справиться даже с почти незащищенными полевыми пушками и мортирами на восточных склонах входных мысов. Используя целеуказание с мыса и Арисаки, довольно быстро удалось снова организовать управление стрельбой тяжелых батарей по невидимым с укреплений большим русским кораблям. Скоро стало известно, что в залив вошли и три больших транспорта, возле которых замечено движение шлюпок, часть из которых обследует берег. Было очень похоже, что готовился большой десант. Их тоже начали обстреливать. При такой корректировке огня потребовалось некоторое время, чтобы накрыть все важные цели. Тем не менее, спустя полчаса уже били на поражение. Хотя потопить снова никого не удалось, русские транспорты и другие их поврежденные корабли были вынуждены поспешно убраться из западной части Сосипского залива к каналу Харя. При этом пароходы даже не успели поднять свои шлюпки и катера с пехотой, судя по всему, уже готовые двинуться к берегу. Решительные совместные действия форта и морских сигнальных постов не только сорвали высадку в непосредственной близости от порта, но и отодвинули ее угрозу на неопределенное время. Но это вызвало ответный огонь с броненосцев. Поскольку непосредственной опасности прорыва в саму гавань теперь не было, а выжать противника из залива исключительно огнем батарей не представлялось возможным, пушки закрыли щитами, и расчеты спустились в укрытие. Как и ожидалось, обстрел вскоре почти прекратился, сменившись короткими тревожащими артналетами, преимущественно шрапнелью. Проведенный, несмотря на это, осмотр орудий не выявил серьезных повреждений. Все они могли возобновить ответный огонь в любой момент, хотя в щитах и застряло множество осколков и шрапнельных пуль, а орудийные дворики закидало битым камнем. Поскольку все подчиненные ему силы обороны морского района Сосеба, способные оказывать сопротивление, оказались сосредоточены в порту, вице-адмирал Самадзима с частью своего штаба верхом отправился на батарею на восточном берегу входного канала, чтобы лично наблюдать за противником, руководить боем и организовать взаимодействие миноносцев с артиллеристами оттуда было гораздо удобнее. Почти сразу после его приезда русские пошли на штурм. Японцы оказались к этому готовы. Их миноносцы успели перезарядить свои минные аппараты и исправить часть повреждений и теперь ждали только приказа на атаку. Входной канал удалось плотно завалить минами, что исключало прохождение крупных кораблей, позволяя беспрепятственное маневрирование легких сил. С наблюдательного пункта форта медленно перемещавшиеся внизу перед ним русские корабли было видно прекрасно, так же как и готовившиеся к отражению штурма японские силы за спиной, несмотря на дым береговых заградительных костров. С началом движения тральщиков расчеты батарей форта вызвали наверх. Катера и миноносцы оборонительного отряда уже находились в состоянии боевой готовности. Обо всех передвижениях и перестроениях противника их должны были немедленно извещать сигналами фонаря с форта. Когда едва ползущая неповоротливая русская колонна втянулась в канал, подожгли завесу, сразу открыв плотный огонь из всех орудий. По приказу Самадзима стреляли только по трем транспортам, назначенным, вероятно, в прорыватели, справедливо рассудив, что они имеют меньшую живучесть, чем боевые корабли, рассчитывая утопить их прямо в проходе. Так можно будет дополнительно закрыться их корпусами. Казалось, море закипело вокруг русских судов, черепашьим шагом шедших следом за тральщиками, но они упорно продолжали движение к завесе. Скоро пришло время и капитану второго ранга Хироси начать контратаку. Шлейф дыма из входного канала длинным языком втягивало в бухту, снося к востоку, словно облизывая западные скаты возвышенности, на которой стояли японские пушки. Оказавшиеся по мере продвижения отсеченными этим дымом от остальных своих сил и лишившиеся их прикрытия хрупкие миноноски, выполнявшие роль тральщиков, стали главными целями этой контратаки. Миноносцы должны были прикончить их своей артиллерией, после чего торпедами добить поврежденные батареями прорыватели, успешно атаковать главные силы, пусть и связанные боем с береговыми укреплениями, считалось маловероятным, до этого и не требовалось. Ими позже займется вернувшийся флот. Потеряв тральщики и так и не форсировав заграждение, русские все равно будут вынуждены откатиться на исходные позиции, что позволит выиграть время для дальнейшего укрепления обороны. Все получилось почти как планировалось. Только приказ на атаку дошел до Хироси с некоторой задержкой, так как со специально оборудованного наблюдательного поста на крыше одного из складов не увидели морзянку прожектора с форта из-за дыма во входном канале. Как только это поняли на батареях, его продублировали по телефону через штаб морского района и минный арсенал. Уже оттуда приказ на атаку наконец-то дошел до Хироси. Японцы действовали решительно. Отделенные стеной дыма от кораблей поддержки передовые легкие русские суда, успевшие из-за этого продвинуться несколько дальше, чем их планировалось допустить, оказались молниеносно и почти поголовно уничтожены стремительной атакой остатков японских минных отрядов, которые затем легко разминулись сбросившимися на помощь своему авангарду русскими миноносцами и, неожиданно появившись из дыма уже с другой стороны, стремительно атаковали шедшие следом пароходы, а потом даже и три малых броненосца. Причем их сначала даже никто не обстреливал. Почти не встречая сопротивления, миноносцы отстрелялись торпедами, подбив все три русских прорывателя и вынудив выброситься на берег броненосцы береговой обороны. Только державшиеся южнее большие броненосцы и три крупных транспорта не пострадали от этой атаки. Но они были вынуждены оставить в покое батареи и вплотную заняться парированием возникшей новой угрозы. А транспорты свернули всю подготовку к высадке пехоты и прекратили движение. К сожалению, без потерь снова не обошлось. Уже на отходе русские смогли подбить один из истребителей. А когда тот потерял ход и отстал от своих, быстро прикончили его сосредоточенным огнем. Это было хорошо видно с командного пункта, на котором находился Самадзима. Однако довершающим победным аккордом стал отход русских миноносцев к своей эскадре. В бессильной ярости, поливая почти безвредным огнем своих малокалиберных пушек все вокруг, они, все время находясь под ответным огнем, смогли развернуться на обратный курс только в самой бухте, а уже на выходе из канала, едва показавшись из дыма, угодили под шквальный огонь со своих же броненосцев, видимо сильно напуганных только что закончившейся красивой атакой Хироси. Так что конечный счет в этом раунде явно был в пользу японцев. Всего за несколько минут едва начавшийся штурм, предпринятый многократно превосходящими силами, полностью захлебнулся. Еще какое-то время береговые и полевые батареи добивали тонущие пароходы, после чего расчеты снова отозвали в укрытие и стрельба стихла. Затонувшие от торпед и снарядов русские суда, к сожалению, не перекрыли своими корпусами весь фарватер, что не давало полной безопасности, но для повторения атаки Рождественскому в любом случае теперь нужно было собрать новый тральный караван и обеспечить его защиту. А также требовалось время для срочного ремонта, по крайней мере, некоторых из пострадавших кораблей. С позиции форта удалось разглядеть, что хотя два малых броненосца из трех и смогли вскоре отойти от западного ската мыса и Арисаки, выйти из устья канала обратно на чистую воду они все еще не могут. А третий вообще опасается удаляться от мели, с которой только что с трудом сошел последним и стоит неподвижно поперек прохода. Все русские корабли сбились в несколько групп и активно обменивались сигналами. Между ними сновали шлюпки и малые миноносцы, но никаких действий нападающая сторона не предпринимала. Воспользовавшись замешательством противника, Самадзима приказал уничтожить все вехи во входном канале, малым миноносцам и катерам восстановить и уплотнить минное заграждение, а всем остальным срочно исправлять повреждения и готовиться к отражению новых русских атак. Битва еще не была закончена. По телефону он связался со штабом крепости и потребовал ускорить движение пехотных колонн, еще не добравшихся до форта. Были опасения, что противник предпримет попытку высадки в ближайшее время. В этом случае имевшихся сейчас под рукой сил для ее отражения могло не хватить. Для сохранения скрытности дополнительных минных постановок во входной канал отбуксировали еще три дымовые баржи, спешно забитые под подволок всем, что подвернулось под руку в механических мастерских доков. Загораживать вход в бухту затоплением парохода Самадзима по-прежнему не считал нужным, хотя распорядился на всякий случай держать под парами 3-4 судна с экипажами из добровольцев, на стоянке рядом с отмелью Чедри. В половине 12-го капитан 2-го ранга Хироси, чьи миноносцы уже стояли у стенки минного арсенала, по телефону запросил разрешение отправить один из них на морской арсенал для ремонта разбитых орудий. Все остальные чинились на месте своими силами и принимали торпедный боезапас, готовясь к повторению атаки. Поскольку на русской эскадре все еще не было видно никаких приготовлений к началу тральных работ, главнокомандующий разрешил такое незначительное и кратковременное разделение минных сил.